Каждую ночь, доктор, мне снится один и тот же сон. Передо мной дверь с надписью. Я ее толкаю, но никак не могу открыть. А что написано на двери? На себя. Пациент врачу, скажите, доктор, я буду жить, врач? А смысл? Правда ли, доктор, что женщины живут дольше мужчин? Во всяком случае, вдовы, да. Доктор, соседи считают меня сумасшедшим за то, что я обожаю сосиски. Какие глупости, я тоже люблю сосиски. О, тогда пойдемте ко мне, я покажу вам свою коллекцию. Очередь к гинекологу. Подходит мужчина и спрашивает, кто последний? Ему говорят, что это очередь к гинекологу. Да-да, я знаю, отвечает он. Но это женский врач. Но это ведь он спиральки вставляет. Да, он. Значит, он и снимает. Психиатр успокаивает пациентку. Вы говорите, что мимо вашего окна ездят грузовики, и шоферы заглядывают в спальню. Это еще не значит, что у вас расстройство психики. Правда, доктор? Конечно. Но я забыл вам сказать, что живу на 6-м этаже. Доктор, пациенты 6-й палаты чувствуют себя лучше, сегодня первый раз заговорил. А что он сказал? Что чувствует себя ужасно. Доктор, поскольку вы пришли ко мне на прием впервые, мне кажется, что было бы лучше, чтобы вы рассказали мне все с самого начала. Конечно, конечно. Итак, сначала Бог сотворил небо и землю. Профессор спрашивает молодого акушера, как идет практика. «Пока не важно», — говорит тот. «Принимал роды, мать погибла, ребенка тоже не удалось спасти, да еще выскользнули из рук щипцы прямо в висок отцу». «Выше голову, коллега», — говорит профессор. «Первый блин всегда комом. Вот вам адрес. Примите роды вместо меня, а вечером сообщите о результатах». Вечером ученик докладывает. «На этот раз куда успешнее. Отец жив».